35. И с ней никак не договориться? Я с ней договаривалась 5 лет. И теперь жалею. В суде будет бойня, но я уверен, что выиграю. Но только в одном случае. Если ты мне поможешь. И поэтому ты предлагаешь мне выйти за тебя? Да. Я представлю тебя как мою невесту. Костя говорит деловым тоном. В нем нет чувств. Мира тебе доверяет. Ты произведешь положительное впечатление на судью и подтвердишь всю серьезность моих намерений создать для дочери нормальную семью. Мы выиграем первый процесс. Я получу развод. И мы оформим брак. Несколько месяцев проверок, не больше 4. И можно будет разорвать контракт. Контракт? Повторяю я. Да, я попросил. Юристы уже составляют. Там будет расписано все по поводу наших взаимоотношений и обязательств. Единственное, что нам надо решить, это твое согласие и стоимость такой работы. Я не могу поверить, что ты говоришь серьезно. Лика, когда дело касается моей дочери, мне не до шуток. Представь себе, что эта судья затянет дело. Пойдут заседания по поводу опеки. Одно, второе, третье. И на каждом мире придется отвечать на очень плохие вопросы. Про маму, про папу, про то, кого ты больше любишь и с кем хочешь остаться. И если я могу дочку от этого защитить, я буду это делать. Если для этого нужен фиктивный брак, то никаких проблем. Не уверена, что твой способ сработает. Он не хуже других. Стать женой Зарецкого. Фиктивный. На 4 месяца. По сути, даже не женой, не няней, а подругой для Миры. Звучит как фантастика. Мне живо представляется Машка, которая сразу бы рявкнула. Только попробуй отказаться. Но я задвигаю этот образ подальше. Это мне жить, а не ей. В слове «фиктивный» мне слышится что-то неприятное, словно я собираюсь кого-то обманывать. Лика, я понимаю, что все вместе звучит дико. Не то слово. Представь, что я просто предлагаю тебе работу не по специальности. Костя встает. Нервно поводит плечами, а воображаемая Машка в моей голове шепчет. «Ты рехнулась. У тебя впереди год на хлебе и капусте. Пособия сейчас слезы сплошные. Ты хочешь заработать на нормальную жизнь своему ребенку? Или будешь жить фантазиями о том, как Олег превратится из мудака обратно в прекрасного принца?» Голос очень назойливый, и я понимаю, что это правда. Костя дает мне возможность решить все мои проблемы одним махом. 4 месяца без проблем с квартирой, в сытой жизни под крышей одного из самых богатых людей города. А если Мира узнает, что ты меня для нее купил? Как куклу или пушика? Я цепляюсь за последний аргумент, потому что понимаю, что проигрываю. Проигрываю желанию нормально жить и не считать копейки, желанию растить своего ребенка в достатке, желанию быть рядом с красивым, привлекательным мужчиной, который ведет себя так, словно я ему нравлюсь. С Мирой я поговорю. Она хоть и маленькая, но разумная. Ты ей по душе, Лика. Она с первого взгляда поняла, что тебе можно доверять. Это инстинкты. Но они верные. Мне кажется, ты преувеличиваешь. И есть способы проще. Я их не вижу. Любые твои требования юристы внесут в контракт. Единственное, что я прошу, это забота о Мире, заседание и беседы с опекой. Костя, Лика, я буду платить тебе 1 000 000 за каждый месяц контракта и еще 4 000 000. Я слышу пока только это. Я пытаюсь не выдать своего шока. Это большие, очень большие деньги. Их мне хватит на то, чтобы спокойно родить и даже прожить первый год, не выходя на работу. С такими деньгами я осилю аренду и смогу жить нормально. Даже очень хорошо жить. Костя смотрит испытующе, но я молчу, пораженная щедростью предложения. «И еще», — продолжает он, «по окончании контракта ты получишь квартиру в центре города. Хорошую. Ведь именно за это ты собираешься драться в суде с бывшим. Если подпишешь контракт, сможешь даже получать от драки удовольствие». Вот так. Моя внутренняя Машка даже молчит. Не говорит, что отказываться от такого предложения это совершить самую большую глупость в своей жизни. «Это очень много», — говорю я, — «как попугайчик». «Смотря за что. За здоровье и спокойный сон моей дочери вполне годится. Ты обдумаешь?» «Вот же! Костя еще думает, я могу не согласиться. А я понимаю, что скажу «да», потому что мой ребенок заслуживает быть счастливым». «Обдумаю», — киваю. «Сколько у меня есть времени на ответ?» «До вечера». Костя снова падает в кресло и смотрит устало. «Но к вечеру я уже посидею от волнения». «Соглашайся, Лика. Ты очень нужна мне. И очень нужна Мире». «Я боюсь сделать что-то не так. Подвести». «Признаюсь я. Я ведь не актриса». «Актриса тут бесполезна. Она не получит любовь ребенка, даже если гениально сыграет роль. Нам нужна ты, Лика. Очень». «Я подумаю, до вечера». «Упрямлюсь, уже понимая, что проиграла. Дам тебе черновик контракта». «Костя». «Что?» «Ты не будешь запрещать Оксане видеться с дочерью? Мне не нравится думать, что Зарецкий хочет совсем лишить дочку мамы. Он не кажется мне таким монстром». «Я уже сказал, если она будет трезва. Лика, не делай из меня чудовище». Костя словно читает мысли, закрывает глаза и откидывается в кресле. В этот момент он как-то по-особенному красив. Выливая линия подбородка, темные густые ресницы, жестко очерченные брови и сцепленные в замок пальцы рук, чтобы не выдавать истинные чувства. «Я очень любил Оксану. Возможно, эта любовь ее изгубила». Мне почему-то больно слышать эти слова. Они похожи на тлеющие под пеплом угольки. И если подует ветер, то былая страсть всегда сможет вспыхнуть. Думать об этом неприятно. И я понимаю, что ревную. Ревную Константина Зарецкого к его законной жене.